Глава 5. Через 3 недели меня выписали. Правда, необходимо было продолжить реабилитацию в стационарных условиях. Тело мое стало более подвижным, но онемение никуда не делось. С речью были сдвиги в лучшую сторону, но говорила я медленно и тяжело, и это сильно раздражало. Врачи убеждали, что со временем мой язык станет мягче и проворнее. Главное – практика и бесконечные упражнения. Я не хотела об этом думать. В голове крутились и кусались совсем другие мысли. Как достать психа? Как его найти? Не покидали сумасшедшие идеи, вроде той, чтобы стать наживкой для маньяка. Ведь я контактировала с ним, дышала одним воздухом, сидела в каких-то 30 сантиметрах. Я была рядом и не сомневалась, что узнаю его, почувствую, если встречу вновь. Кстати, интересно, почему меня не охраняют как возможного свидетеля? Ведь я могу помочь? Ведь он может за мной вернуться? Ну, конечно, потому что я не свидетель. Я трусливая мышь, даже маньяку на меня плевать. Я отказалась от предложения подруг встретить меня. Мне хотелось просто пройтись по улице и подумать, подышать воздухом, проветрить мозги. Поэтому я шла медленно, слегка подволакивая ногу. Все больничные шмотки я выкинула в мусорку рядом с отделением, в котором лежала. Роза принесла мне свой спортивный костюм, и я с удивлением обнаружила, что легко влезаю в вещи подруги. Возле дома я испытала нервный страх. Мне очень не хотелось встречаться с Сергеем. Чувство вины не отпускало. И я точно знала, что ненависть ко мне его тоже отпустит не скоро. Слишком большая рана. Мне повезло. Я открыла дверь своим ключом. Руки не слушались, поэтому я потратила на простые движения больше времени, чем обычно. Я была рада, что полицейские нашли мою сумку с документами, деньгами и ключами от квартиры. И даже мой телефон был на месте. Я отгоняла от себя мысли, что стоило мне только найти сумку и телефон, и Света была бы спасена. Но я даже не подумала об этом, просто дала дёру. Я толкнула дверь сильной ногой, быстро защелкнула все замки и даже нацепила цепочку, после чего выдохнула с облегчением. Так-так, надо признать, мне все-таки страшно. Я сняла ботинки и огляделась по сторонам, прошлась по своей территории. Моя квартирка выглядела плохо, цветы все сдохли. Даже маленький кактус меня не дождался, бедолага. Кругом пластами лежала пыль, в раковине стояла немытая посуда, на столе, в тарелке отдыхали засохшие остатки последнего ужина. Да, мама права, хозяйка из меня так себе. В холодильник заглядывать было совсем страшно, но я рискнула. И передо мной открылось печальное зрелище. Нет, мышь не висела, но все же пахло так, будто тут точно кто-то сдох. Зеленая колбаса, сыр, сосиски, прокисший суп и другие разносолы вызывали стойкое желание очистить желудок. И хорошо, что я ничего не ела, иначе уборки бы точно прибавилось. Я решительно взяла мусорный пакет и начала выгребать всю снеть и прочий мусор. Я злилась на себя. Могла бы быть дома месяц назад, если бы мне не пришло в голову целоваться с батареей. Дура. Тупая, слабая дура с невыносимым чувством вины. Я остервенело мыла полки, кухню, драила комнату. Голова кружилась, и силы подходили к концу. Точнее, их и вначале-то особо не было. Я хотела как можно скорее покончить с этой грязью. А еще, чтобы в голове стало так же чисто, как в холодильнике. Из размышлений вырвал дверной звонок. Кто-то настойчиво звонил и стучал в дверь. Прежде чем открыть незваным гостям, я взяла кухонный нож. Не знаю почему, но это первое, что пришло мне в голову. Я подошла к двери и посмотрела в глазок. «Кто там?» – громко спросила и услышала знакомый голос. «Вась, открывай!» Я распахнула дверь. Роза держала в руках ананас и бутылку. Машка – пакеты с едой. Я отошла от прохода и впустила девчонок в квартиру. Про нож я, конечно же, забыла и вспомнила, когда увидела недоуменные взгляды подружек. Я улыбнулась. Хотела ужин приготовить, но продуктов нет. Что там у вас? Девочки переглянулись, но моим ответом остались довольны. Быстро разделись, помыли руки и принялись хозяйничать. Маша поставила чайник, Роза распаковала контейнеры с едой из ресторана и стала раскладывать какие-то овощи и мясо по тарелкам. Я же просто сидела и наблюдала за ними. Меня отлучили от всякой работы. «Слушай, я все стесняюсь спросить, а куда твой Паша пропал?» – спросила Роза. Мы расстались по обоюдному согласию. «Ага, по обоюдному. Видела я его. Он сказал, что ты его послала», – хмыкнула Маша. «И что, сильно страдает наш посланный?» – спросила Роза. «Роз, брось. Мне не важно, страдает он или нет. Я думаю, он достаточно быстро утешился, потому что ни разу не попытался переубедить меня. Короче, весть от нашего расставания принесла ему явное облегчение». Я помолчала, а потом добавила. «Я не хочу сейчас никаких отношений. Посмотри на меня». «Что? Даже цветы ни разу не принес в больницу?» – удивилась Маша. «Я ему сказала, что нам лучше расстаться, а он ответил: «Окей». «Чего? И это все?» – не поверила моя нежная подружка. «И все», – кивнула я. Роза хмыкнула. «Ну а я чего говорила? Зачем на парня годы жизни тратить, если после нескольких свиданий все ясно, понятно? Все эти ваши замужества до добра не доводят. Сплошные идиоты и геморрой на собственную задницу. Или психи. Дурак он, твой Павел. Слабак. Любишь женщину, так бери ее и держи. А не кота за яйца тяни. Сколько вы там встречались?» «Не знаю, кто из нас больший дурак. Его не осуждаю. Это мое решение. Возможно, он бы и рад был сохранить наши встречи. Но мне это не нужно сейчас. У меня новая жизнь», – сказала я и провела рукой по ежику отросших волос, минуя продолговатый шрам. «Хреново ты, конечно, выглядишь», – кивнула Роза. «Больше всего жалко твои волосы», – добавила Маша. «Нормально, зато очень удобно. Никаких теперь масок на ночь и проблем с мытьем и расчесыванием. Тряпочкой протер и пошел», – улыбнулась я. Мне правда не было жалко волос. Они в списке важных для меня вещей занимали последнюю строчку, как и мысли о том, как я выгляжу в принципе. Я действительно изменилась. Похудела на 15 килограмм, что наверняка бы порадовало мою маму. Теперь при желании можно было даже разглядеть и пересчитать мои ребра. А меня это заботило только потому, что появилась необходимость покупать новую одежду. И сейчас я была в платье минимум на 2-3 размера больше меня. Оно болталось и придавало мне вид человека с тяжелой зависимостью. Красивой женщиной не пахло. Хотя, когда меня это вообще волновало? Наконец, все уселись за стол. Девочки смотрели на меня настороженно и даже с жалостью, но взглядов в этот раз не отводили, просто молчали. «Ладно, что уж, переживем и это», — я улыбнулась и спросила. «Ну, рассказывайте, какие новости в городе?» Роза начала первой. «Какие-какие? Ищут маньяка. Но ничего пока не нашли. По крайней мере, в новостях тишина. Помнишь Макса Ершова? Вы еще вроде дружили с ним, на Олимпиады ездили». «Помню. А что с ним?» «Он занимается этим делом. По крайней мере, он приходил ко мне, спрашивал про Свету, про тот вечер. Красивый мужик стал, я тебе скажу. Не то что раньше». «Кто о чем, а ты все о красоте мужской. Хотя Макс и правда красивый мужик. Рыжий такой», — сказала Машка. «Меня он тоже расспрашивал. Странно, что к тебе не приходил еще. Но я ничем не помогла ему. Хоть убей, не помню ничего из того дня. Да и ушла я раньше всех. «Знаем, знаем, с кем ты там ушла», – улыбнулась Роза, а Машка приуныла. Во мне проснулось любопытство. «И с кем же?» «С Владом Крутовым, владельцем истины. Помнишь, я вас знакомила? Наша мышка его чем-то зацепила». «Да?» Мои брови поползли вверх, потому что Влада-то я понимала. У меня не было проблем с адекватной оценкой подруги. Маша – настоящая красавица, просто не все сразу готовы это заметить. Ее красота очень деликатная, глубокая, не про вызов и секс, а про достоинство, про утонченность и даже какую-то ранимость, тонкие запястья и щиколотки, прозрачная кожа, русые волосы, ни разу не тронутые краской для волос, и бездонные серые глаза. Они такие чистые, что, долго вглядываясь в них, можно отлететь от мира настоящего в размышления на тему «А если ангелы среди нас?». С Владом все понятно, а вот подруга вызывала вопросы. Маша всегда выбирала правильных мужиков, хороших. Но если быть до конца честной, то дружить-то она дружила со многими, а вот парня у нее не было никогда. Только какие-то непонятные дядьки в сандалиях с носками вертелись возле нее, не более. Ничего серьезного. А тут хозяин клуба. Да по Владу было видно, что он жрет людей на завтрак, обед и ужин, и при этом получает удовольствие. «Сама ты мышка», – обиделась Маша. «Я знаю его хорошо. Он приходил к нам на работу. У Влада с нашим шефом какие-то терки. Вот и познакомились. Он хотел у меня кое-что выведать». «Судя по всему, у него ничего не вышло, раз он за тобой теперь таскается. Или все-таки получилось? Он выведал, и теперь все выведывает и выведывает, оторваться не может». Роза захихикала, а я улыбнулась. Румяная Машка смотрела в тарелку на кусок мяса и не решалась даже рот открыть. Я почувствовала смущение подруги, поэтому поспешила перевести разговор. В конце концов, Маша, давно взрослая, сама принимает решение. «Расскажите лучше, что там говорят о маньяке? Какие новости?» «А что говорят? Псих, говорят. Извращенец. Двух девчонок убил. Город напуган до маразма. Мамки дочерей дома держат. Хотя и я, например, не стремлюсь по ночам шастать от греха подальше. Правда, страшно. Свету ведь в закрытом гробу хоронили. Про вторую ничего не скажу, не знаю. На похоронах не была, да и не интересовалась. А вот Света из головы не выходит. Снится мне даже, девочки. Страшно». Роска зашмыгала носом, мы к ней присоединились и уже спустя 3 минуты сидели, обнявшись, и выли в 3 горла. Но слезы не приносили никакого облегчения, только пустоту. Уже перед уходом Машка сказала: «У Влада тоже от этих дел сплошные неприятности. В клуб никто не хочет идти, люди увольняются. Ладно, одна жертва, случайность, а 2 подряд – связанные с истиной, это уже закономерность. Полиция его затаскала, пресса тоже в покое не оставляет. Хотя он-то при чем? Он со мной в этот вечер был, алиби у него 100%. Только толку от этого? Все равно клюют. Влад охрану усилил, камеры дополнительные поставил. Таксистов всех у входа фиксируют. Полный контроль. Только вот толку от этих камер? Ну вот есть номер машины, и что? Девочки сами к нему садились, и ни у кого вопросов никаких не возникло. Хотя, что я тебе рассказываю? Ты была там». Машка осеклась, а вот я сильно призадумалась. «Да, ты права, странно все это». Я проводила девочек, закрыла за ними дверь и уселась на диван. Голова гудела, но сквозь этот пчелиный гомон я слышала, как начинает работать мой мозг. «Все ниточки ведут в истину. Чую неспроста это». Думала я, думала, а потом полезла в интернет. Мне необходимо было посмотреть информацию на Макса Ершова и на Влада с его истиной. Сейчас все, что хочешь, можно найти в сети. Что-что, а информацию я обрабатывать и собирать умею, даже с больной головой. Нашла страничку старого друга и написала, что очень нуждаюсь во встрече и в разговоре по душам о том, что со мной произошло. На удивление, Макс почти сразу ответил, и мы договорились, что он нанесет мне утром визит. Затем я залезла на страничку Светки и принялась внимательно разглядывать. Я не только изучила всех ее друзей, но и отправила по меньшей мере 15 сообщений примерно одинакового содержания. Мне хотелось получить дополнительную информацию о подруге, найти какую-нибудь зацепочку. Я писала ее коллегам и тем, кого никогда не знала лично, просила найти время и поговорить со мной о том, что случилось. Писала о том, как это значимо для меня, и что любая информация может помочь быстрее отыскать убийцу. Несколько человек ответили сразу, что ничем не могут помочь, потому что не общались с моей подругой или не знают ничего такого, что могло бы меня заинтересовать. Многие сообщения остались непрочитанными. Остаток вечера я провела, собирая информацию на Влада Крутого. Он был известным человеком в нашем городе, как оказалось. Круче только горы. Его достаток исчислялся миллионами. Еще он слыл знатным бабником, и от этого мне стало тревожно за Машку. С этим ощущением я переместилась в спальню, где и уснула, под тяжестью своих мыслей.